Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Гран Шримад Бхагавадгита, глава 4, которая называется «Божественное знание». Текст 16. Ким карма ким акармети. Ким карма ким акармети. Кавайопьятра мохита. Кавайопьятра мохита. Татте карам карма правакшьями. Татте карма правакшьями. Яджнатва мокшасе шубхат. Яджнатва мокшасе шубхат. Ким карма ким акармети. Ким карма ким акармети. Кавайопьятра мохита. Кавайопьятра мохита. Татте карма правакшьями. Татте карма правакшьями. Яджнатва мокша се шубха. Яджнатва мокша се шубха. Ким карма ким акармети. Ким карма ким акармети. Кавайопьятра мохита. Кавайопьятра мохита. Татте карма правакшьями. Татте карма правакшьями. Яджнатва мокша се шубха. Яджнатва мокша се шубха. Пожалуйста. Перевод стиха. Даже очень разумные люди заходят в тупик, пытаясь определить, что есть действие и что бездействие. Сейчас я расскажу тебе о том, что значит действовать. Обретя это знание, ты оградишь себя от всех бед. Даже очень разумные люди заходят в тупик, пытаясь определить, что есть действие и что бездействие. Сейчас я расскажу тебе о том, что значит действовать. Обретя это знание, ты оградишь себя от всех бед. Комментарий его божественной милости Шри Шримады Ачхе Бхактивиданты с вами Прабхупады. Вишну Патай Кришна Приштая Бхатали Шримати Бхактивиданта с вами. Чтобы действовать в сознании Кришны, необходимо следовать примеру великих преданных прошлого. Этот совет дан в 15 стихе. А то, почему не нужно действовать независимо, будет объяснено в следующем стихе. Как было сказано в начале этой главы, деятельность в сознании Кришны необходимо заниматься под руководством авторитетных наставников, принадлежащих к цепи духовных учителей. Наука сознания Кришны была впервые поведана Богу Солнца. Бог Солнца открыл ее своему сыну Ману, который затем рассказал о ней своему сыну Икшкваку. Из тех давних времен эта наука известна на Земле. Очень важно следовать по стопам великих ачарьев прошлого, принадлежащих к цепи духовных учителей. Иначе даже самый умный человек не сможет понять, как действовать в сознании Кришны. Вот почему Господь решил лично открыть науку сознания Кришны Арджуне. И поскольку Арджуна получил это знание от самого Господа, любой, кто идет по стопам Арджуны, никогда не собьется с пути. Говорится, что с помощью несовершенного эмпирического знания невозможно найти истинный путь религии. Законы религии могут устанавливать только сам Господь. «Тхармам ту сакшат бхагават пранитам». Бхагаватам 6.3.19. Ни один человек не способен создать религию, опираясь на силы своего несовершенного разума. Поэтому мы должны идти по стопам великих преданных, таких как Брахма, Шива, Нарада, Ману, Кумары, Капила, Прохлада, Бхишма, Шукадева Госвами, Ямараджа, Джанака и Махараджа Бали. Как бы ни был умен человек, сам он не сможет определить, что такое религия или в чем смысл самоосознания. Поэтому, являя преданным беспричинную милость, Господь сам раскрывает Арджуне, что такое действие и что такое бездействие. Только действие в сознании Кришны может освободить человека из плена материальной жизни. Даже очень разумные люди заходят в тупик, пытаясь определить, что есть действие и что бездействие. Сейчас я расскажу тебе о том, что значит действовать. Обретя это знание, ты оградишь себя от всех бед. Омагьянти мирандасья гананджана шалакая чакшурун миритам гена тайсмай шри гураве намаха шри чайтанья манобиштахам схапитам гена бутале свайам рупака дамахьям дадати свападантикам ванчикалпа тарубьяшча крипасинкубьяхевача Патитанам павайнибьо, вайшнавибьо намо намахам. Джая Шри Кришна Чайтанья, Прабху Нитьянанда, Шри Адвайта Гададхара, Шри Вашади Гоура Бхакта Вринда. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Итак, сегодня утром как раз мы обсуждали эти темы, о которых я рассказывал, что же такое признаки знания. И одна из частей знания – это знание о том, от чего нужно освободиться, что оскверняет, что освобождает, как оскверняется человек, чем оскверняется и что оскверняется. И поэтому мы с вами говорили о сознаниях, об этих панча-кроши, пять уровней сознания. Когда сознание оскверняется, представим, что изначальное живое существо обладает ананда-майя, сознанием ананды, духовного блаженства, и в соответствии с этим духовным блаженством рассматривает все. Когда оно оскверняется, оно вигьяна-майя, сознание вигьяны, еще больше оскверняется, уже мана-майя, еще больше оскверняется, прана-майя, еще больше оскверняется, ану-майя. И так появляется знание о пяти видах сознания. Одно чистое, и как оно оскверняется. Чем же оно оскверняется? Майи слово переводится как влияние. Какое это влияние? Что же влияет на живое существо? И говорится, влияние оказывают гуны. Гуны материальной природы. И живое существо под влиянием гун находится. Что значит влияние гун? Можно подумать, я ничего не делаю, а гуны все это оказывается тут делают. Курят, пьют, ерундой занимаются, спят, ленятся. Подлости всякие совершают гуны. Вот, оказывается, кто виноват-то. Гуны, вот в чем проблема. Я очень часто слышу это от преданных. Что гуны виноваты, такова моя гуна, они говорят. Это и называется майей. Как же влияет майя? Вы думаете, что вы майя. А майя состоит из трех гун материальной природы. Поэтому люди думают, что они браманы, кшатрии, вайши и шудры. Что они саньяси, ванапрасхи, грехасхи и брахмачари. Это все майя. Это и есть майя. Думать о себе, так как о гуне, это и есть майя, потому что она так влияет. Почему же живое существо попадает под влияние? И говорится, пограничная энергия, склонная попадать под влияние. Что это означает? Что за склонность попадать под влияние? Это склонность к независимости. И здесь Шрила Прабхупада говорит, а то, почему не нужно действовать независимо, будет объяснено в следующем стихе. Потому что, когда человек действует независимо от Кришны, он либо находится под влиянием духовной энергии, либо под влиянием гун материальной природы, то есть материальной энергии. Таким образом, когда живое существо, склонное к деятельности какой? Независимой. Оно тут же мгновенно попадает под влияние что? Гун материальной природы. Чем больше независимости, тем больше майи. Чем больше зависимости, тем меньше майи. Итак, это очень важный стих и очень важный комментарий глубокий. И здесь говорится, что никто не поймет и зайдет в тупик, что значит очиститься от материального существования. Это означает быть зависимым. Но все стремятся к свободе и к независимости. Почему? Потому что таково влияние майи. Итак, живое существо не может понять, в чем же проявляется его ошибка. Ошибка в том, что оно стремится к независимой деятельности. К независимости от кого? От Бога. Независимости от авторитета опытного и так далее. И поэтому возникает у атеистов такая возникает концепция, что Бог, он несправедлив, если даже он есть. Это также атеистические мировоззрения. Бог есть, но он несправедлив. Бог есть, но это должность. Бог есть и так далее, и так далее. Появляется очень много так называемых представлений о Боге, которые порождены чем? Влиянием майи. И поэтому, когда мы рассматриваем какую-то философию, допустим, классическую философию или научную философию, там теистическую, атеистическую и так далее, можно проследить по этим религиям и по этим философиям просто влияние чего? Майи. Влияние майи. И есть религии, которые призывают к полной зависимости от Господа, и есть религии, которые призывают к частичной зависимости. И так появляются разновидности религии, называется панча-дхарма. Мало того, что существует панча-кроша, пять видов осквернения, существует пять видов цивилизации или религии, деятельности. И там дхарма, допустим, адхарма. Кришна говорит, ядай адхидхарма сия, гланир бхавати бхарата, абхюттанам адхарма сия. Что за адхарма? Нет никаких. Никаких представлений вообще. Полная независимость. Сами выдумывают и действуют. И думают, что это изменит ситуацию. От чего же хотят очиститься люди? От результатов своей деятельности мы все страдаем. Каковы же результаты нашей деятельности? Это адхиатма, адхибхута и адхидайва. Вот мы сейчас наблюдали. Цунами. Бах, ударило и все. И хороших, и плохих накрыло. И астрологов, и психологов, и экстрасенсов, и торговцев, и счастливых, несчастных, горбатых, кривых, косых. Всех. Накрыло и все. И как следствие стихийного бедствия, следующий этап, все думают, вот, само цунами страшно. Нет. Цунами, ну, унесло, представим, в среднем 200 тысяч человек. Но миллионы унесет последствия цунами. Миллионы будут унесены, потому что возникнут очаги эпидемии, антисанитарии, того, раздела имущества, голодных, резко возрастет криминальная обстановка, то, все, и все это унесет куда больше. Итак, мы лишь видим верхушку айсберга и сетуем, ай-ой. Нет, будут последствия, которые унесут в 10 раз больше, в 100 раз больше жизни будет унесено. Как Минздрав предупреждает, курение опасно для вашего здоровья. Точно так же и люди, разумные люди, они понимают, что стихийное бедствие не само страшно, а страшны последствия стихийного бедствия. Также само действие, мы боимся какого-то действия, но мы не знаем, как действовать и как бездействовать. Одно действие выглядит очень страшно, но результаты прекрасные. А другое действие выглядит очень прекрасно, но результаты кошмарные. Ужасны, как мы знаем, избалованный человек. Вроде хорошо баловать, приятно, но посмотрите, что происходит с человеком. Он превращается в негодяя, в полного негодяя. Таким образом, человек не знал, что такое действие. Родители не знают, что такое действие, что такое бездействие, что запрещенное действие. Люди ничего не знают. И даже говорится, когда они попытаются, очень разумные люди попытаются понять, они заходят что? В тупик. И поэтому мы видим столько много философских книг, столько много учебников по педагогике, как вести семейную жизнь, бизнес, то и все. Но ничего не изменилось. Вечная проблема отцов и детей, вечная проблема стариков и молодежи, вечные проблемы униженных и оскорбленных, вечные отношения любви, измены, предательства и так далее. Вечные. И мы читаем какие-то книги, которые 5000 лет назад были написаны. То же самое. В этих книгах написано, что на заре творения то же самое. Тот тому сказал, то не так, этот его обманул, тот позавидовал, а украл у него там орала, и все пошло, поехало. Там руно они поехали добывать и так далее. Все остается по-прежнему. Меняются объекты, но качество людей. Те же страсти кипят в обществе. Те же самые страсти. Власть, алчность, эгоизм и так далее. Гордость. Все те же пороки. Почему же столько много деятельности, завоеватели, тираны, либералы, демократы, коммунисты? Но мы стареем, болеем, помираем. Нас беспокоят другие живые существа, нас накрывает цунами, эпидемия и так далее. Все продолжается. Столько действий совершают живые существа. Датчики, спутник запустили, но спутник не смог остановить цунами. Люди 2 спутника запустят, он не остановит старость. 3 спутника, он не остановит алчность. 4 спутника, все равно будут мужики изменять женщине. И будут читать прямо там, в космическом корабле, будут читать книжки эти. Будут летать. Он изменил, падла. Молилась ли ты на ночь, Дездемона? Подлец Яго. Все равно будут... Почему ничего не меняется, по сути? Меняется что-то внешне, но по сути... Потому что никакая эта деятельность не очистила людей. Ни от чего. Завоеватели не очистились, великие лидеры не очистились, великие религии были стерты с лица земли. Ничего. Что же? Что же такое? Почему столько много действий и никакого эффекта? Абсолютно. Временно. Все эти культуры были уничтожены временем. Но что не было уничтожено временем? Зависть, похоть, алчность. Почему эти качества? Гнев, воровство, лицемерие, подлость. Почему это ничего не стерлось? Сменились цивилизации, но подлые люди как были? И что их стало, говорят, в соответствии с писаниями? Больше. Почему же их становится все больше и больше? Потому что люди бездействуют. Все в народе называют это мартышкин труд. Вот почему Прабхупада говорит, они от обезьян-то произошли. Мартышкин труд. Люди покупают красивые часы, красивые машины, но остаются невеждами. Ничего не меняется. Они получают образование, 2 образования, 3 степени. Они брови выщипывают, отпускают бороду, качают мускулы, толстеют, худеют. Но ничего не меняется. Почему? Оказывается, это называется бездействие. Они не действуют. Это даже не запрещенное действие, это бездействие. Ничего не дающее вообще. Как Кришна говорит, они уже мертвы. Это лишь дело времени. Может быть, сразу сотрем? Нет, мы же то должны. Ну ладно, помните, я рассказывал историю, как человек стал молить Бога. О Господь, пошли мне красивую, целомудренную, религиозную жену. Бог сказал, может быть, сразу крест для распятия? Ты что, зачем? Пошли мне красивую, целомудренную, религиозную жену. Ну ладно, пусть будет так. Прошли годы. О Господь, пошли мне меч. Может быть, тебе сразу крест для распятия? Да ты что? Пошли мне меч. А зачем тебе меч? Я убью жену. Она стала камнем на моей шее. Ну, убей. Нет, если я ее убью сам, меня накажут. Но если я убью твоим мечом, разницы нет. И Бог послал ему меч. Он убил жену, его арестовали и приговорили к распятию. И когда в руки гвозди забивали, он захохотал и сказал: говорил же он мне сразу, может быть, тебе послать крест для распятия? Так нет, мне надо было все это претерпеть. Лучше бы этого я не терпел, а сразу был распят. Итак, люди занимаются этой пустой деятельностью, что-то собирают, что-то выщипывают, что-то, так сказать, качают, что-то переодеваются. Им кажется, что они становятся мудрее, лучше. Кажется. И вот это «кажется» называется майя. Майя. Мне кажется, что я помудрел. Теперь я имею образование. Майя. Мне кажется, что теперь я на компьютерах шлепаю. Теперь я образованный человек. Майя. Теперь я хороший человек, потому что у меня красный диплом или я в аспирантуре. Майя. Майя, майя, майя, майя. Что значит майя? Тебе так кажется. Кажется. Потому что совершается деятельность, которая ничего не приносит. А есть действия, которые даже ухудшают все. Есть деятельность, которая не приносит ничего. А есть та, которая все и отбирает еще. Называется запрещенная деятельность. Что же она отбирает? Она отбирает разум, сознание, благочестие, удачливость в бизнесе, образование, красоту, славу, все отбирает. Есть такая деятельность. И поэтому говорится, деятельность по собственной прихоти называется викарма. Есть еще хуже, когда мы действуем на зло. Называется угра карма. Угра значит ужасная, а карма деятельность. Викарма деятельность по собственной прихоти. Карма правильная деятельность, которая что? Ничего не ухудшает, но и ничего не дает. И есть акарма, бездействие. Итак, слово карма приводится как деятельность. И здесь Шрила Прабхупада говорит, любое действие, которое совершается вне зависимости, бездействие, пустая трата времени, вне зависимости от Бога, вне зависимости от Кришны. Почему же мы не можем этого понять, мы хотя говорим об этом? Почему мы не можем этого понять? Потому что мы находимся под влиянием иллюзий. Нам кажется, что мы понимаем. Нам кажется, что если мы цитируем, мы мудрецы. Нам кажется, что если мы носим лысину, то мы преданные. Нам кажется, потому что во всем указывается на зависимость. Любая фраза, вы должны зависеть от этой фразы. Как? Качественно. Зависеть. Не кради, это не значит, что вы уже перестали быть вором. Вы должны зависеть от этого. Зависеть. Итак, люди не могут понять, что же есть действие. И Кришна говорит, эту науку, если ты поймешь, то ты избежишь всех бед. И в соответствии с этим карма имеет этот широкий диапазон. Таким образом, чем больше действий вне зависимости делается, тем больше появляется реакций. Каких? Адхьятма, адхидайва и адхипхута. Независимо Деятельность князя, которая влечет за собой реакции, была совершена под влиянием гун. Когда под влиянием гун и благости живое существо действует, оно получает от хидайвика такой вид реакции. Астрология и вот эти все стихийные бедствия. Когда оно совершает под влиянием гун и страсти поступки, оно получает болезни физические и психические. Называются болезни ума и тела. Когда оно совершает действие под влиянием гун и невежества, оно получает беспокойство от других живых существ. И когда живое существо совершает действие под руководством Бога и для удовлетворения Бога, оно освобождается от последствий деятельности. Освобождается. Мокшаишьями машучага. Сарват харман парит яджа, мамекам шаранам враджа. Агам твам сарва бабекё, мокшаишьями машучага. Мокша означает освобождается. Кришна говорит, я тебя освобожу. Если ты будешь делать так, как я тебе сказал, я тебя освобожу не только от последствий деятельности, которую ты будешь действовать под моим руководством, я тебя даже освобожу за это, награда, я тебя освобожу от всего того, что ты сделал без меня. Я тебя очищу от последствий твоей греховной деятельности в прошлом. От причины. Кришна не такой, как мы, глупый. Он не освобождает от последствий. Он освобождает и от причины, и от последствий. Поэтому Вишванатха Чакраварти Такур в своей книжке «Мадхурья Кадамбини» описывает клешатни, причины страданий. И в первую очередь причина страдания – авидья. В чем же авидья проявляется? В стремлении к независимости. Что значит невежественный человек? Он не хочет подчиняться воле Бога. Он думает, что он сам может действовать. В стремлении к независимости проявляется невежество. Вот в чем проблема. Когда устраняется невежество, человек становится зависимым от Кришны. Тут же начинает очищаться. От чего? Следующая клеша очищается. Рага клеши. Стремление к материальному счастью. И средств к его достижению. Как только человек начинает очищаться от этой клеши, в результате очищения, что он становится зависимым, сразу очищается другая клеша. Какая? Двеша. Двеша клеша. Что за двеша клеша? Ложная ненависть к ложным источникам страдания. Никто не виноват, виноват я. Как только он дальше начинает очищаться в результате послушания Богу, то есть зависимый от Бога, следующая клеша называется как? Абхиневеша. Желания и привычки, принесенные из прошлой жизни, устраняются. Человек достигает просветленного состояния. Что за просветленное состояние? Он начинает в свете видеть свои качества. И здесь приводится пример Шубхат. Мокшаясе Шубхат. И стоит такой апокриф, вот запятая впереди. Это Ашубхат. И Шубха, Шубхада. Первый процесс называется клешакхни, освобождение. А второй Шубхада, развитие хороших качеств. В результате очищения. То есть человек видит, что жадничать плохо, клеветать плохо, сам видит в себе, плохо так себя вести и начинает менять сам себя. Прекращает, потому что он видит это в свете знания. И думает, я что, глупый что ли так себя вести? Что я глупый что ли так не делать? Или вот это делать, или этого не делать? Он начинает видеть себя в таком свете. И когда я вам рассказывал, что человек, который увидел свою падшесть, он говорит, мне ли не воспевать святое имя? Мне ли не ходить на санкиртану? Мне ли пропускать приветствие божеств? Мне ли раз в неделю появляться? Мне ли в таком-то состоянии? Почему? Клешак не сработало. Мне ли там устремиться каких-то женщин или что-то? Да мне ли? Совершать это бездействие. Пахать там, где-то, бесполезность. Он видит бесполезность, он видит вредоносность для себя в том, что он совершает мартышкин труд. Вот почему Кришна говорит: я дал вам эти жертвоприношения, благодаря им вы можете получить все необходимое для счастливой жизни здесь и для последующего возвращения ко мне. Будьте счастливы этими жертвоприношениями. И появляются Риг, Сама, Адхарва и Яджурведа. И слово «веда» означает знание. Так вот, кто не совершает жертвоприношения, не возжигает огня, несомненно, находится в невежестве. Тот, кто помимо что-то другого находит, не живет за счет жертвоприношения, не знает, что такое жертвоприношение, не изучает, он в невежестве. Потому что жертвоприношение – это зависимость от Бога. Что мы ему жертвуем? Это называется ширадха, способность отдавать сердце. Вот в чем суть ведической культуры, то есть культуры в знании. И есть культура, лишенная знания. Лишенные знания, опутанные гордостью, ложным эго, завистью. Так говорится. Сбитые с толку ложным эго, гордостью. Они накапливают деньги нечестным, неправедным путем. Они думают: у меня есть столько денег, и будет еще больше. Таковы мои планы. Он мой враг, и я убрал его. И другие мои враги будут устранены. Таковы мои планы. Я наслаждающийся. Я контролирующий. Я творец своей судьбы. Но какой? И живое существо не может разобраться, как действовать. И поэтому Кришна говорит Арджуне: если ты будешь стремиться к независимости, одна беда тебя ждет впереди. Но если ты будешь действовать под моим руководством, в моем сознании, в сознании Кришны, впереди тебя ждет процветающее государство, ты испытаешь все виды чувственных наслаждений и в конце жизни вернешься ко мне. Я обещаю тебе, ибо ты мой дорогой друг. И поэтому говорится, что Кришна рассказал об этом Богу Солнца. Бог Солнца поведал это своему сыну Ману. Ману поведал Икшваку. Так эта наука распространилась среди человеческого общества, среди людей, по парампаре. В чем же тогда наука? Как стать зависимым от Бога? Что же рассмотреть, что же есть невежество? Чем больше я не завишу от Бога, тем в большем я невежестве. Чем больше я завишу от Бога, тем в большем я знаний. Все. Что значит зависеть? И Кришна говорит: читаса сарва кармани маи саньяси мат парах, будхи йогаму пашритьям ат читак сататам бава. Что бы ты ни делал, во всем полагайся на меня и действуй под моим покровительством. Так преданно служа мне, осознавая меня полностью. Прабхупада описывает, это означает делать то, что хочет Кришна, и не делать то, что хочет майя. Где все эти желания майи? В уме. Наш ум – цитадель. И поэтому Кришна говорит: чанчала – враг, изменник и обманщик. Кто? Кто враг? Мы говорим: вожделение, вечный враг. А где оно? В уме. И Кришна говорит: именно ум может быть другом и врагом. Итак, мы видим кучу врагов и друзей. Кучу видим всего. Кучу видим объектов, которые нас беспокоят. Но проблема лишь в нашем собственном уме. И поэтому этот путь называется, ведический путь, мантрая. Освобождение ума от майи, от влияния иллюзии, которая состоит из трех гун материальной природы. И возникают ощущения, мысли и желания в гуне благости. Ощущения, мышления и желания в гуне страсти. Ощущения, мышления и желания в гуне невежества. И все это майя. Какие же должны быть ощущения, желания и мышления? Думать о Кришне. Как подчиниться Кришне? Как сделать служение для Кришны, то, которое Он хочет? Как принять мнение Кришны? Как предаться? Атату брама джигьяса. Как предаться? Это называется уместные вопросы духовному учителю. Как я могу предаться? Я спрашиваю, скажите мне, я буду так делать. Это означает смиренный вопрос. И когда вы будете это делать, это называется служение. Так человек получает истину. Так человек, действуя и вопрошая об этом, очищается от результатов влияния иллюзии и от самой иллюзии. Называется ниргуна. И Прабхупада говорит, преданный должен стать ниргуной. Ниргуна бхакта – то, что позволяет выйти из-под влияния трех гун материальной природы. Потому что и гьяна, и карма, и йога относятся к гунам материальной природы. Почему? Потому что влияние оказывается через ум, когда он желает. И говорится, живое существо желает, а материальная природа предоставляет. Живое существо желает, а материальная природа предоставляет. Что же она предоставляет? Объекты и гуны. Все порождено нашими желаниями. Какими же? И в шастрах, в Бхагаватам говорится, эгоистическими желаниями живого существа, продиктованы невежеством. Таким образом, опираться на эгоистические желания – невежество. Чем больше эгоизма, тем больше невежественный человек. Опирающийся на ложное эго и есть невежа. Все очень просто. Но почему для нас все так сложно? Майя запутывает. И Кришна говорит, многоветвист ум того, кто не может мне предаться. Почему не может? Мы говорим, не хочет. Почему не хочет? Не понимает. Не понимает. Человек не понимает, что нужно так действовать. Что это для него лучше. Он думает, что его эксплуатируют, на него давят и так далее. Он не понимает, что ему знания дают. Для его же блага ему говорят, не надо так делать. Не действуй таким образом. Это не только пустая деятельность, это запрещенная деятельность. Это ухудшит твое положение. Ты даже потеряешь то, что имел. Но не найдешь то, что хочешь. И Прабхупада говорит, сложно найти на Западе то, что находится на Востоке. А что ищет человек? Знание. Сложно на Западе найти то, что находится на Востоке. Потому что солнце на Востоке, говорят. И он говорит, я поведал Богу Солнца, Бог Солнца, Ману, Ману Икшваку, первому императору Земли. Икшваку описывается в разных ведических произведениях, как царь всего мира. Царь всего мира, нашего мира, мира Мануши. Итак, деятельность не вне зависимости является проявлением невежества и есть бездействие. И здесь Кришна говорит, что нужно научить людей не просто действовать, а действовать в сознании Кришны. Вот почему нам столько много читают лекций. Так бы всех собрали, да отправили книги распространять. Так бы всех собрали, да отправили пирожки распространять. Ну, научили крутить чимарой, ну и ладно. Научили лепестки туда вот валить, ну и ладно. Поставили это вот статуэтку, и все хорошо. Там статуэтки, тут статуэтки, все. Мы вернемся назад к Богу. Но едва ли один поклоняется в сознании Кришны. Едва ли один выходит книги распространять в сознании Кришны. Едва ли один в зависимости находится от Кришны. От воли духовного учителя едва ли один. Таким образом, кто-то говорит, давайте пойдем делать, что сидеть по 5 часов слушать. Но если вы не делаете это в сознании Кришны, то это будет пустая трата времени. Пустая трата времени. Что значит пустая трата? Впереди, Кришна говорит Арджуне, тебя ждут одни что? Страдания и разочарования. Если даже ты будешь в гуне благости действовать, не думать ни о победе, ни о поражении, ни о потерях, приобретениях, ты просто не навлечешь на себя реакции. Но ты не получишь чего. Что же он не получит? Конечно. Он не получит преданности, знания, бхакти, не получит. Он говорит, только лишь для моего удовлетворения. Чтобы действовать для удовлетворения Кришны, нужно очень много выслушать, что это такое. Это означает сделать так, как он сказал, в том месте, где он сказал, в таком настроении, с такой мотивацией, с такой целью. Вот почему столько много речи о мотивациях, об умонастроении, о разных качествах, о нравственности, о том и о сём. И Кришна говорит, я нравственность стремящихся к победе. Значит, кто побеждает? Кто сделал это нравственно. А мы что видим? Люди ради этого первого места готовы обмануть кого угодно. Ради этих очков, ради того, чтобы сбагрить, обманывают людей, по улицам ходят, пристают. Безнравственно иногда себя ведут, приписывают себе очки, что-то выкупают книжки, чтобы первое место занять, чтобы показать, что я ходил на санкиртну, отдают свои деньги и так далее. А Кришна говорит, а я нравственность стремящихся к победе. То есть победа будет за нравственным человеком, а не за тем, кто больше или меньше. Кто действовал нравственно, кто действовал в сознании Кришны, за ним будет победа. И эта история о паучке и полубогах, которые строили мост Господа Рамачандры, там выделил Господь Рамачандра нравственность паучка, который тащил песчинку в сознание Кришны. А полубоги скалы носили и построили мост. Но они соревновались друг с другом. Каждый хотел показать, что он ближе к Богу, чем другие. Но ближе-то оказался тот, кто делал это для Кришны, а не для того, чтобы показать кому-то что-то. И паучок был прославлен. Итак, все эти лекции, пятичасовые моральные темы о морали, о нравственности, о том, о сём, самое важное в деятельности. Самое важное, поскольку результаты деятельности будут определены мотивацией, моралью, нравственностью и целью. Поэтому Кришна говорит, одна и та же деятельность может быть причиной возвышения, и та же самая деятельность причиной порабощения, деградации. Поэтому я видел пуджари, которые пали вообще ниже канализационного люка. Много лет не вылезали из пуджарской. Что делали? В пуджарской большими стопками хранились порнографические журналы. Не сексуальные журналы, а порнографические. Если кто-то из вас различает, в чем разница между эротикой, сексом и порнографией, в алтарной хранились порнографические журналы. Пуджари каждую ночь с одними другими бухгалтерами смотрели порнофильмы по компьютеру, закрываясь в офисах. Великие санкиртанщики втихушку на выездных пили и бегали за бабами и так далее, ерундой всякой занимались. И при этом занимали первые места по распространению книг. Параллельно. И так далее. И потом пришлось им становиться санкартинщиками, а потом просто бизнесменами. Которые только и думали о деньгах, о квартирах, об евроремонте и обо всем, что угодно. И при этом они критиковали со страшной силой тех, кто, может быть, имеет 1000 недостатков, но пытается честно служить гуру. И они, многие, не пьют, не курят и не кушают мясо. Потому что это невыгодно для бизнеса. Итак, действие само, результат действия был определен чем? Мотивацией, умонастроением, целью и так далее. А смотрите, а действие это совершалось, и все думали, что это круто. И когда я говорил, что они, извиняюсь за выражение, это за такой термин, что они гонят, меня считали демоном. Что я оскорбитель и так далее. а я просто хотел им проорать. Они не слышали, глухие, что вы делаете в неправильном настроении все, эти пуджарства и все остальное ваше. А они обижались, что я их, видишь ли, задел. Они выдающие. И говорю, да, он сам, проблема у него. Дурачок. Это настроение. Люди, мы видим, люди проповедуют. Сейчас только мне преданный, один из авторитетов в одном городе, прямо сейчас он мне рассказывал, преданный проповедует среди студентов и все остальное. Полностью отошел от желания предаться Кришне. Весь погрузился в бизнес и всякие семейные дела. Полностью. И поэтому оскорбляет преданных, говорит всякую чушь несет и все такое. И мне жалуются сейчас. Что делать, Лакшмираяна? Но человек-то проповедует. Таким образом, Кришна говорит, нужно очень хорошо разобраться, что оскверняет, как оскверняет, каковы признаки осквернения и как выбраться из этого осквернения, как очиститься. И поэтому Кришна говорит, что действуй в моем сознании, в сознании Кришны. И поэтому мы видим, что люди, которые научились действовать в сознании Кришны, могут заниматься чем угодно. Могут ходить на работу, иметь семью, детей и все остальное. И они прогрессируют. А можно прямо жить в храме, ходить в Тхоте, в Шафрановом, все остальное, и не прогрессировать. И еще раз вспомним, как мне вот Дататрея Прабху вчера задавал вопрос. Почему Шрила Прабхупада говорит, что если человек всему строго следует и не прогрессирует, он лицемер? И Кришна говорит, тот, кто искусственно удерживает свои чувства от их объектов, есть притворщик. Что же такое прогресс? Он все больше и больше зависит от Гуру и Кришны. Вот что такое прогресс. Все больше и больше он зависим. И все меньше и меньше независим. Поэтому он очищается, и в нем начинает проявляться шубхада. Хорошие качества в человеке, порядочность проявляется. И какая порядочность? Нелицемерная. Он не позволит себе сделать то, что другие некурящие даже делают. Он не позволит себе так себя вести. Вот в чем дело. Проявляются шубхада, хорошие качества, щедрость, верность, преданность духовному учителю, изучение вед, стойкая решимость, нежелание искать несовершенства в других и так далее. Желание уединиться от всех мирских дел, отойти от них. И опять хорошие качества развиваются в человеке. Хорошие качества. Интерес к религии проявляется, к религиозной деятельности. Человек начинает по-другому рассматривать качества других людей. Он начинает видеть качества свои, и поэтому оценивать начинает качества других людей. Кому удалось хотя бы одну книжку распространить в сознании Кришны? А кто просто воображал, чтобы кому-то что-то доказать, что женщины не дуры? Доказать, что матаджи не бесполезны. Не надо никому ничего доказывать. Надо распространять книги в сознании Кришны. Лишь для удовлетворения Кришны, а не кому-то что-то доказать окружающим. Не надо пуджарить, чтобы доказать, что вы брахман. Не надо давать лекции, чтобы доказывать, что вы умнее других, потому что вы работаете в институте. Не надо этого делать. Это все пустая трата времени. Все пустая трата времени. Говорится, плоды такой деятельности жалкие, ничтожные и не приносят истинного отречения. А знание как раз проявляется в чем? В отречении от чего? От независимости. Человек отрекается от такой ложной свободы и от такой ложной независимости, которую он провозглашает. И поэтому, когда они говорят «свобода и независимость», от кого? От желаний Кришны. Кришна желает, чтобы мы так жили, но мы живем вот так. Гуру хочет, чтобы мы этим занимались, но мы его доказываем и просим разрешения жить вот так. И разрешение, санкцию выдаем за наставление. Нет ничего более гнусного так себя вести. Проталкиваем свои идеи и всем рассказываем, что нам поручил это гуру. Для чего, значит, человек так делает? И он не может понять, что он осквернен. И что от этого надо очиститься. Это признаки знания, увидеть осквернение. Действия, запрещенные действия и бездействия. И люди не понимают, и они хотят прогрессировать. И Прабхупада говорит, это лицемеры. Они не хотят прогрессировать, они хотят занять положение и уважение, но не прогресс. Духовной жизни они не культивируют. Притворщики. Поэтому Кришна сказал, тот, кто искусственно все это делает, притворщик, притворяется, и мы не видим этого прогресса. Люди говорят, из-за того, ну возьмите и зависите от гуру непосредственно. Можно связаться с вашим гуру, спросить, что вам надо делать, как себя вести по отношению к этому человеку, к этому, и делать. Но они не хотят, потому что они обманывают. И поэтому очень часто они боятся кого? Того, кто может это проверить и выяснить. Очень боятся. И это проверить и выяснить могу я. А поскольку мне не надо проверять и выяснять, потому что я читаю книги Прабхупады, и я знаю, что говорит мой гуру, как он смотрит, я не думаю, я общаюсь с Бхактивопама Махараджи, с Бхактичитани Махараджи и так далее. Я знаю, что они хотят. Я знаю, чему они рады и чему они огорчаются. Я с ними общаюсь и знаю. Поэтому мне даже не надо проверять, чтобы кто-то сказал, что вот так надо действовать. Нет, это крайние меры. Санкционируют, как в одной истории говорится. Махарадж Читракету, прямо в Бхагаватам это описывается, стал настаивать на том, чтобы брахманы помогли ему иметь сына. И только после этого они согласились. Очень удивительно, важно. Они сказали, не надо, но он стал настаивать, и они согласились. Таким образом, когда мы видим, что авторитет соглашается, это означает, что мы настояли на своем. И чтобы нас не оттолкнуть или что-то, авторитет соглашается. И мы всем рассказываем, что он нас это чуть ли не попросил сделать. Мы настаивали, и он согласился. Но перед этим он сказал, ну, может быть, не стоит. Да вы что? И мы все-таки... И вот даже, и вот даже само это стремление объяснить, что вы не поняли. Ну, хорошо, давай. Ура! Я получил миссию. Мне разрешили кушать грибы. Гуру дал мне миссию съесть все грибы на свете. Теперь я пожиратель грибов. Поэтому живое существо может не понимать, как прогрессировать. Это значит зависеть. И вот почему часто видно, кто зависит от авторитета, а кто не зависит. Не в том, кто делает и не делает, а кто зависит от авторитета. Что значит зависит от авторитета? Что если он недоволен, хоть что они делали, они тоже недовольны собой. И если он доволен, даже если им кажется, что они что-то не так сделали, но он доволен, они довольны. И поэтому описывается история Бхишмадевы на Курукшетре. Бхишмадева для удовлетворения Господа, потому что он зависел от того, что будет доволен Кришна или недоволен, встал даже на сторону врагов. Бхишмадева встал на сторону Дурьятхана только потому, что этого хотел кто? Кришна. Почему? Потому что если бы не было таких сильных личностей на стороне Дурьятханы, Дурьятхана, Прабхупада описывает, никогда бы не согласился на открытый бой. Они бы занимались политикой и кознями из-под тишка. Почему кто-то боится открытого боя? Потому что знает, что в открытом бою он проиграет. И поэтому надо все делать из-под тишка. Крамолу пускать, клевету, всякие там бумажки собирать, отпечатки пальцев, где что кто был. И Дурьятхана был гением политики, а Арджуна был великим лучником. Как вы думаете, в бою кто победил бы? Дипломат и политик или великий лучник? И поэтому Кришна сказал: они не вылезут на Курукшетру, если на их стороне не будет великих воинов. А поскольку Бхишмадева и Дроначария великие воины, они вас обучали, они вас превосходят в военном искусстве. Надо сделать так, чтобы они оказались на их стороне. И они будут думать: да при нашей силе воинов, да при нашей дипломатии и политике мы уже победили. Поэтому они открыто вылезут. Они открыто вылезут. И тогда, Арджуна, ты их всех перестреляешь. И поэтому он сказал: убей их, и этим ты принесешь им благо. Это идея Курукшетры, идея Кришны очень глубока. Это благоприятно было не для Арджуны. А для кого было благоприятно? Кому это обернулось добром-то? Для Кауравов. Для них было благоприятным получить это наказание. Получить эту смерть, получить эти разочарования было благоприятным для Кауравов. Но они не видели это как милость Кришны. Даже Арджуна усомнился в милости. Но Кришна развеял его сомнения и развеял его страхи. Почему Кришне удалось это сделать? Потому что Арджуна верил Кришне. Арджуна верил Кришне, а Дурьятхана Кришне не верил. Он ради тактичности, дипломатии и политики улыбался Кришне, соглашался с Кришной, кланялся Кришне, приглашал его домой, говорил о том, что Кришна его друг и все остальное. Но делал это только из побуждений политики и дипломатии, лицемерил. И поэтому в Махабхарате рассказывается, когда Кришна сказал: выбирайте, или мою армию, или я в советнике. Дурьятхана сказал: надо подумать. И стал мучительно изображать, что он выбирает. И Прабхупада говорит: он лицемерил. Потому что выбор был уже сделан заранее. Он тут же выбрал. Но ради политики и соображения дипломатии, поскольку он был лицемером из лицемеров, он изображал, что как ему тяжело все это взвешивать. Что же выбрать? Апельсины? Кому же сложно это выбирать? А? Вот вам сложно разобраться, что выбрать? Апельсины или каку? Вот кому нужно подумать? А? Ну скажите, вот кому надо подумать? Надо разобраться все-таки. А вдруг это не апельсиновые апельсины? А? Вдруг это каковные апельсины и апельсиновая кака? И Кришна говорит: многоветвист ум того, кто не может предаться. Многоветвист. А вдруг, кто знает, вдруг их достали из каки и просто вымыли. А вдруг это даже и не кака, а кака святого? А вдруг она выглядит как кака, а на самом деле это нектар? А апельсины, может, это ловушка, только возьмешь, а он взорвется. Многоветвист ум того, кто не может предаться. Многоветвист разум того, кто нерешителен. Так, если каку съем, отравлюсь, апельсин съем, каку не будет. О, елки, кака будет, апельсина не будет. Многоветвист разум. Выбирать, дискриминировать, что лучше. Ну как же это удобрение? Апельсины это цитрусовые, а сейчас солнце село, а цитрусовые после заката. Это Майя. Поэтому придется каку. Многоветвистость появляется. Так выглядят эти очень разумные люди, которые заходят в тупик. Хари Кришна. Даже очень разумные люди заходят в тупик, пытаясь определить, что есть действие и что бездействие. Сейчас я расскажу тебе о том, что значит действовать. Обретя это знание, ты оградишь себя от всех бед. Бхагавад-гита Киджай, Шрила Прабхупада Киджай, Шри Шинитай Гауранга Киджай, Гаура Прамананда Харихари. Когда у нас начинается это все?